Восьмая тренировка. Работа рук с отключением работы ног. Первое упражнение для отработки на суше. Имитация одного грибка с 6 ударами ног. Первое. Упражнение выполняется стоя на бортике или дома. Второе. Поднимите руки вверх на ширину плеч и слегка направьте вперед, имитируя положение тела в воде. Третье. Поверните голову вправо, упритесь подбородком в плечо, а затем выполните имитацию грибка с разворотом корпуса. Четвертое. Вернитесь в исходное положение. Пятое. Сделайте 6 шагов на месте и снова поставьте обе ноги на пол. Это имитация ударов ног в воде. Шестое. Поверните голову влево и сымитируйте грибок левой рукой с разворотом корпуса. Седьмое. Сделайте 6 ударов ногами, шагайте на месте и считайте до 6. Восьмое. Продолжайте чередовать грибок правой 6 шагов, грибок левой 6 шагов. Повторяйте эту комбинацию грибков и шагов в течение 2-3 минут без остановки. Рекомендации. Запомните последовательность действий для дальнейшего выполнения этого упражнения в воде. Шагая на месте, минимально поднимайте ноги. Эти движения просто имитация работы ног в воде. Отработайте предварительный поворот головы на вдох перед имитацией грибка. Поверните голову в сторону руки. Имитируя грибок, разворачивайте грудную клетку вслед за движением руки. Возможные ошибки. Отклонение от прямой линии туловища. Выполняйте вращение головы и грудной клетки, но избегайте наклонов в стороны. Второе упражнение. Звездочка. Первое. Находясь в бассейне, сделайте глубокий вдох и лягте на воду, опустите в нее лицо, давите грудью на нее и, слегка подрабатывая ногами кролем, поднимите таз и ноги ближе к поверхности. Второе. Руки вытяните вперед и в стороны, как лучи звезды, а также немного утопите в толщу воды. Третье. Подняв пятки к поверхности воды, остановите работу ног и постарайтесь удерживать положение тела. Давите грудью на воду, топите руки и поднимайте таз и пятки ближе к поверхности. Четвертое. Медленно досчитайте до 5, и если ноги уйдут глубже, то снова запустите их в работу, чтобы поднять пятки и таз ближе к поверхности. Пятое. Старайтесь удерживать высокое положение тела столько, насколько хватит одного вдоха, а затем вернитесь в вертикальное положение, чтобы отдохнуть. Повторите это упражнение 4 раза с отдыхом до полного восстановления дыхания. Выполняйте звездочку на задержке дыхания. Рекомендации. Следите, чтобы руки не всплывали к поверхности воды и лежали в воде глубже плеч. Ищите точку опоры под грудью. Опираясь на эту точку, поднимите поясницу и ноги к самой поверхности воды. Найдите минимальную работу ног, которая поможет вам поднять поясницу и пятки к поверхности воды. Возможные ошибки. Всплывающие руки. Топите руки и держите их в толще воды. Чрезмерная работа ног. Держите ноги ближе к поверхности воды, но старайтесь затрачивать на это как можно меньше усилий. Отсутствие паузы. Даже если вам тяжело удерживать горизонтальное положение тела, все равно пробуйте останавливать работу ног хотя бы на 2-3 секунды. Третье упражнение – тунеядец с выключением работы ног. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Расслабьте руки, плечи и шею, утопите руки в толщу воды. Третье. Когда потребуется вдох, плавно поднимите голову, сделайте вдох, а затем вернитесь в прежнее положение. Четвертое. Слегка увеличьте интенсивность работы ног, чтобы набрать скорость. Пятое. Остановите работу ног и проскользите 2-3 секунды, удерживая высокое положение тела. Шестое. После скольжения снова запустите работу ног. Поднимите голову для вдоха. Седьмое. Повторите последовательность действий. Проплывите таким упражнением 100 метров. Рекомендации. Поднимайте голову на вдох плавно и невысоко. Это поможет удержать высокое положение таза и ног. Сначала поднимите поясницу и пятки к поверхности воды, а только потом останавливайте работу ног. После вдоха расслабляйте плечи и шею. Почувствуйте, что на воду можно опереться и проскользить даже без работы рук и ног. Возможные ошибки. Резкий и высокий подъем головы на вдох. Подобные движения будут нарушать положение тела. Двигайтесь плавно. Напряженные руки и шея. Старайтесь расслабить плечевой пояс. Четвертое упражнение. Отталкивание плюс двойка без работы ног и без дыхания. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и начните скользить без работы рук и ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Когда почувствуете, что скорость скольжения начинает падать, выполните грибок правой рукой. Четвертое. Грибок нужно выполнить без поворота головы на вдох, но с хорошим поворотом корпуса. Пятое. На протяжении грибка и проноса удерживайте ноги без движения. Шестое. На вкладывание уроните руку в воду со шлепком, а сразу после него выполните грибок левой рукой. Седьмое. Грибок левой рукой тоже выполните без работы ног совсем. Восьмое. Уроните левую руку в воду со шлепком, утопите обе руки в толще воды и проскользите 2-3 секунды. Девятое. После скольжения вернитесь к бортику и повторите упражнение. Выполните 6 повторений по 2 грибка, постоянно возвращаясь к бортику бассейна. Рекомендации. Ключевая цель упражнения в движении рук без работы ног. Удерживайте руки спереди в толще воды и давите грудью на воду. Это поможет сохранить высокое положение поясницы и ног. Держите корпус жестче, чтобы не потерять прямую линию туловища. Поворачивая корпус, не поворачивайте голову. Направьте взгляд на дно бассейна. Возможные ошибки. Постарайтесь сомкнуть ноги вместе и воздержитесь от ударов ими. Отсутствие шлепков по воде и некорректная глубина рук. На вкладывание шлепайте руками по воде и заглубляйте их в толщу воды. Потеря прямой линии туловища. Избегайте движений тазом в стороны. Старайтесь сохранить прямую линию туловища. Пятое упражнение. Сцепка с попеременной работой ног. Первое. Исходное положение. Лежа на воде на груди, руки спереди на ширине плеч в толще воды на 15-20 см. Второе. Работая ногами, создайте продвижение. Третье. Поверните голову вправо, чтобы подготовиться к грибку со вдохом. Четвертое. Остановите работу ног и выполните грибок правой рукой со вдохом в сторону, удерживая ноги вместе. Пятое. На вкладывание уроните руку со шлепком по воде и утопите в толщу воды. Шестое. Запустите работу ног и сделайте 6 ударов ногами. Седьмое. За 6 ударов ногами необходимо поднять пятки и поясницу ближе к поверхности воды. Восьмое. После 6-го удара снова остановите работу ног, сведите их, поверните голову влево. Девятое. Выполните грибок левой рукой. Десятое. Далее чередуйте грибки с 6 ударами ног. Проплывите этим упражнением 200-300 метров. Рекомендации. Цель упражнения – почувствовать продвижение с помощью грибковых движений рук, а также научиться выполнять грибок без поддержки работы ног. На вкладывание заглубляйте руки в толщу воды для удержания высокого положения тела, а также давите грудью на нее. Старайтесь вдыхать как можно ниже. Не поднимайте голову высоко из воды. Возможные ошибки. Бесконтрольная работа ног. Перед выполнением грибка останавливайте работу ног. Высокое положение рук. Шлепайте руками по воде и заглубляйте в толщу воды. Высокий подъем головы на вдох. Вдох выполняется с помощью поворота головы и туловища, поэтому старайтесь не поднимать голову и не смотреть вперед.